25 мая на Пинсонском стадионе провинции Южный Пинлан состоялась церемония по открытию третьего республиканского детского чемпионата по футболу. На этом чемпионате будут проводить матч по круговой системе, отобранной футбольной командой. После церемонии состоялся матч между мужскими командами провинции Южный Пинлан и Северный Хамгён.